предводитель одного из главных племен, Гайка, спился и умер. Власть его, по обычаю кафров, переходила к сыну главной из жен его. Но как этот сын, по имени Санделье, был еще ребенок, то племенем управлял старший сын Гайки, Макама. Он имел пребывание на берегах Кошачьей реки, главного притока Большой Рыбной реки. Хотя этот участок в 1819 году был уступлен при Гайке колонии, но Макама жил там беспрепятственно до 1829 года, а в этом году положено было его вытеснить, частью по причине грабежей, производимых его племенем, частью за то, что он, воюя с своими дикими соседями, переступал границы колонии. Может быть, к этому присоединились и другие причины, но дело в том, что племя было вытеснено хотя и без кровопролития, но не без сопротивления. На очистившихся местах поселены были мирные гаттентоты, обнаружившие склонность к оседлой жизни. Это обстоятельство подало кафрам первый и главный повод к открытой вражде с европейцами, которая усилилась еще более, когда, вскоре после того, англичане расстреляли одного из значительных вождей, дядю Гайки, по имени Сика, оказавшего сопротивление при отнятии европейцами у его племени, украденного скота. Смерть этого вождя привела дикарей в ярость, но они еще сдерживали ее. Макама, с братом своим Тиали, перешел на берега Чуми, притока реки Кейскаммы, где племя Гайки жило постоянно, с согласия пограничных начальников. Но тут опять возникли жалобы на грабеж скота. Макама старался взбунтовать гаттентотских поселенцев против европейцев и был, в 1833 году, оттеснен с своим племенем за реку в то время, когда еще кукуруза не созрела и племя оставалось без продовольствия. Английские миссионеры между тем, с своей стороны, как сказано выше, поджигали кафров к разрыву с европейцами, надеясь извлечь из этого свои выгоды. Война была неизбежна и вскоре вспыхнула. Восстали четыре племени, составлявшие около 34 тысяч душ одних мужчин. Европейцы никак не предполагали, чтобы кафры, после испытанных неудач в 1819 году, отважились на открытую войну, поэтому и не приняли никаких мер к отражению нападения, и толпы кафров в декабре 1834 года ворвались в границы колонии. Войск было так мало на границе, что они не могли противостать дикарям. Кафры умерщвляли поселенцев, миссионеров, оседлых гаттентотов, забирали скот и жгли жилища. Они опустошили всю нынешнюю провинцию Альбани, кроме самого Гремстона, часть Винтерберга до моря, всего пространства на 160 километров в длину и около 130 километров в ширину, избегая, однако же, открытого и общего столкновения с неприятелем. Наконец, узнав, что тогдашний губернатор, сэр Бенджамин де Урбан, прибыл с значительными силами в Гремстон, они, в январе 1835 года, удалились в свои места, не забыв унести все награбленное. Полковники Смит и Саммерсет с февраля начали свои действия. Они должны были отыскивать неприятеля в ущельях и кустарниках, почти недоступных для европейца. Некоторые племена покорились тотчас же, объявив себя подданными английской короны и обещая содействовать к прекращению беспорядков на границе, другие отступали далее. Наконец и те, и другие утомились. Европейцы, потери людей, времени и денег, кафры теряли свои места, их оттесняли от их деревень, которые были выжигаемы, и потому обе стороны, в сентябре 1835 года, вступили в переговоры и заключили мир, вследствие которого кафры должны были возвратить весь угнанный ими скот и уступить белым значительный участок земли. До 1846 года колония была покойна, то есть войны не было. Но это опять не значило, чтоб не было грабежей. По мере того, как кафры забывали о войне, они делались все смелее. Опять поднялись жалобы с границ. Губернатор созвал главных мирных вождей на совещание о средствах к прекращению зла. Вожди, обнаружив неудовольствие на эти грабежи, объявили, однако же, что они не в состоянии отвратить беспорядков. Тогда в марте 1846 года открылась опять война. Губернатором был только что поступивший, вместо сэра Джорджа Непира, сэр Перегрин Митленд. Кафры во множестве вторглись в колонию, по обыкновению убивая колонистов, грабя имущество и сжигая поселения. Эта война особенно богата кровавыми и трагическими эпизодами. Кафры избегали встречи с белыми в открытом поле и, одержав верх в какой-нибудь стычке, быстро скрывались в хорошо известной им стране, среди неприступных ущелий и скал. Или, пропустив войска далее вперед, они распространяли ужасы опустошения позади в пределах колонии. Войск было мало. Поселенцев приглашали к поголовному ополчению, но без успеха. Кафры являлись в числе многих тысяч, отрезывали подвоз провизии, и войска часто доходили до совершенного истощения сил. Иногда за стакан свежей воды платили по шиллингу, за сухарь, по 6 пенсов, и то не всегда находили и то и другое. Негры племени Финга, помогавшие англичанам, принуждены были есть свои щиты из буйволовой кожи, а гаттентоты по несколько дней довольствовались тем, что крепко перетягивали себе живот и этим заглушали голод. Ужас был всеобщий, так что в мае 1846 год по всей колонии служили молебны, прося Бога о помощи. Церкви были битком набиты. Множество траурных платьев красноречиво свидетельствовали о том, в каком положении были дела. Митленда укоряли в недостатке твердости, искусства и в нераспорядительности. В 1847 году вместо него назначен сэр Генри Паттинджер, а главнокомандующим армией на границе – сэр Джордж Беркли. Давно ощущалась потребность в разъединении гражданской и военной частей, и эта мера вскоре оказала благодетельные действия. Вообще в этой последней войне англичане воспользовались опытами прежней и приняли несколько благоразумных мер к обеспечению своей безопасности и доставке продовольствия. Провиант и прочее доставлялось до сих пор на место военных действий сухим путем, и плата за один только провоз составляла около 170 тысяч фунт СТ в год, между тем как все припасы могли быть доставляемы морем до самого устья Буйволовой реки, что наконец и приведено в исполнение, и Беркли у этого устья расположил свою главную квартиру. При этом был запрещен был всякий торг с кафрами как преступление, равное государственной измене, потому что кафры в этом торге, факт, которому с трудом верится, приобретали от англичан же оружие и порох. Когда некоторые вожди являлись с покорностью, от них требовали выдачи оружия и скота, но они приносили несколько ружей и приводили вместо тысяч десятки голов скота, и когда их прогоняли, они поневоле возвращались к оружию и с новой яростью нападали на колонию. Так точно поступил Санделье, которому губернатор обещал прощение, если он исполнит требуемые условия. Но он не исполнил и, продолжая тревожить набегами колонию, наконец удалился в неприступные места. Голод принудил его, однако ж, сдаться. Он, с некоторыми советниками и вождями, был отправлен в Гремстоун и брошен в тюрьму. Другие вожди удалились с племенами своими в горы, но полковник Саммерсет неутомимо преследовал их и принудил к сдаче. Между тем губернатор Паттинджер был отозван в Мадрас и место его заступил отличившийся в войне 1834 и 1835 годов генерал-майор сэр Герри Смит, приобретший любовь и уважение во всей колонии. Он, по прибытии, созвал пленных кафрских вождей, обошелся с ними презрительно и сурово. Одному из них, именно Макама, велел встать на колени и объявил, что отныне он, Герри Смит, главный и единственный начальник кафров. После чего, положив ногу на голову Макама, прибавил, что так будет поступать со всеми врагами английской королевы. Вскоре он издал прокламацию, объявляя, что все пространства земли от реки Кейскаммы до реки Кейон, именем королевы, присоединил к английским владениям под названием Британской Кафрарии. И тут же, назначив подполковника Миккинака начальником этой области, объявил условия, на основании которых кафрские вожди Британской Кафрарии должны вперед управлять своими племенами под влиянием английского владычества. когда все вожди и народ, обнаружив совершенную покорность и раскаяние, дали торжественные клятвы свято блюсти обязательства, Герри Смит заключил с ними, в декабре 1847 года, мир. От сурового и презрительного обращения он перешел к кроткому и дружественному. Он уговаривал их сблизиться с европейцами, слушать учения миссионеров, учиться по-английски, заниматься ремеслами, торговать честно, привыкать к употреблению монеты, доказывая им, что все это, и одно только это, то есть цивилизация, делает белых счастливыми, добрыми, богатыми и сильными. Энергические и умные меры Смита водворили в колонии мир и оказали благодетельное влияние на самих кафров. Они, казалось, убедились в физическом и нравственном превосходстве белых и в невозможности противиться им, смирились и отдались под их опеку. Приказания Смита исполнялись, правда, недолго. Это была только вторая война по счету. В 1851 году открылась третья. Началась она, как все эти войны, нарушением со стороны кафров обязательств мира и кражей у скота. Было несколько случаев, в которых они отказались выдать украденный скот и усиливали дерзкие вылазки на границах. Вскоре в колонии убедились в необходимости новой войны. Но прежде, нежели англичане подумали о приготовлении к ней, кафры поставили всю британскую кафрарию на военную ногу. У них оказалось множество прежнего, невыданного ими, по условию мира 1835 год, оружия, и кроме того, несмотря на строгое запрещение доставки им пороха и оружия, привезено было тайно много и того и другого через Эль-Габей. Губернатор стал принимать сильные меры, но не хотел, однако ж, первый начинать неприязненных действий. Он собрал все дружественные племена, уговаривая их поддержать сторону своей государыни, что они и обещали. К сожалению, он чересчур много надеялся на верность черных. И дружественные племена, и учрежденная им полиция из кафров, и, наконец, мирные гаттентоты, все это обманывало его, выведывало о числе английских войск и передавало своим одноплеменникам, а те делали засады в таких местах, где английские отряды погибали без всякой пользы. В декабре 1850 года, за день до праздника Рождества Христова, кафры первые начали войну, заманив англичан в засаду, и после стычки, по обыкновению, ушли в горы. Тогда началась не война, а наказание кафров, которых губернатор объявил уже не врагами Англии, а бунтовщиками, так как они были великобританские подданные. Поселенцы, по обыкновению, покинули свои места, угнали скот, и кто мог, бежал дальше от границ кафрарии. Вся пограничная черта представляла одну картину общего движения. Некоторые из фермеров собирались толпами и укреплялись лагерем в поле или избирали убежищем укрепленную ферму. Война между тем протекала крайне однообразно. Кафры, после нападения на какой-нибудь форт или отряд, одерживали временно верх и потом исчезали в неприступных убежищах. Но английские войска неутомимо преследовали их и принуждали сдаваться или оружием, или голодом. Все это длилось до тех пор, пока у мятежников не истощились военные и съестные припасы. Тогда они явились с повинной головой, согласились на предложенные им условия, и все вошло в прежний порядок. Кеткард, заступивший в марте 1852 года Герри Смита, издал, наконец, 2 марта 1853 года в Вильямстоуне, на границе колонии, прокламацию, в которой объявляет, именем своей королевы, мир и прощение Сандилье и народу Гайки, с тем, чтобы кафры жили, под ответственностью главного вождя своего, Сандилье, в британской кафрарии, но только далее от колониальной границы, на указанных местах. Он должен представить оружие и отвечать за мир и безопасность в его владениях, за доброе поведение гаикского племени и за исполнение взятых им на себя обязательств, также повелений королевы. Это прощение не простирается, однако ж, за пределы британской кафрарии, и всякий, приступивший извне границу колонии, будет предан суду. Гаттентотам тоже не позволено, без особого разрешения губернатора, селится в британской Кафрарии. Глава 11. Окончательно Кафрария присоединили в 1865 году, и, похоже, я попал приблизительно в это время. Однако, завершая тему кафрских войн, добавлю, после всех поражений кафрские колдуны заявили, что причина всех поражений то, что народ позабыл своих богов. К тому же они разделяли мнение некоторых, что деньги – это зло и все войны из-за денег. Поскольку денег у кафров не было, а все богатство заключалось в стадах скота, которые и забирали англичане в качестве военной компенсации, то был сделан вывод, что эта скотина и есть корень всех проблем. Они сказали, что весь скот нужно принести в жертву богам и съесть на празднике, и тогда погибшие в войнах кафрские воины воскреснут из своих могил и прогонят всех белых назад в море. В результате в 1856 году туземцы перерезали весь скот и съели все свои запасы кукурузы, и когда миновал день мнимого воскрешения, были разорены, измучены от голода и занимались мелким грабежом у всех соседей. После этого 20 тысяч кафров умерли с голода, а 30 тысяч кафров были переселены англичанами в капскую колонию, где вынуждены были работать за еду. В результате Кафрария опустела, там осталось совсем немного черных. Просто удивительно, что в 21 веке потомки кафров Коса составляют самый большой народ ЮАР, контролирующий выборы президента этой страны из-за своей многочисленности. На этом я временно умолкаю, так как уже подходил к ферме, которую уже наблюдал в течение пары последних часов. Интересно, как меня встретит здесь. Ферма внешне была похожа на ферму гостеприимного Николаса Ван Дика, но здесь меня встретили менее гостеприимно. Если похоже, что Николас был рад встретить редкого гостя, то у Миниера Армана Ван Блума из-за близости к городу гости были нередки. Этот низенький жизнерадостный толстячек всем своим видом, казалось, говорил: «И ходят, и ходят, и топчут, и чего ходят? Делать видно нечего, вот и ходят. Да, похоже, что нелегко мне придется завтра в городе без копейки денег и без документов и без знакомств. Но тем не менее хозяин все-таки выделил мне миску кукурузной каши и место для ночлега, даже дав какое-то старое одеяло, так как теперь была весна и по ночам было еще довольно прохладно. Вечером я попытался простирать свою верхнюю одежду от красноватой пыли и вымыться сам, чтобы получить по возможности более представительный вид, так как по одежке везде встречают. Перед сном я снова продолжил вспоминать, что мне известно о Южной Африке. Хотя, говоря о африканцах, мы вспоминаем прежде всего негров, но с исторических времен Африка является колыбелью трех рас. С древнейших времен земли к северу от Сахары были заселены людьми белой расы. Смешно просто говорить о каких-то массовых переселениях в эти края даже арабов, так как население Саудовской Аравии даже в начале 20 века не превышало 40 тысяч человек. Черная или экваториальная раса сформировалась в тропических лесах экваториальной Африки, вероятнее всего из кайсанской расы в результате мутаций, закрепивших благоприятные признаки приспосабливаемости к окружающей среде, и постепенно заняла области южнее Сахары, образовав зону контакта и смешения с белыми людьми в Судане и Эфиопии. Именно здесь от древнеегипетской цивилизации негры стали позаимствовали обработку металлов, земледелие и некоторые культурные растения, но главное полезных домашних животных. Африканская лошадь происходит от дикой азиатской лошади, а не от зебры, африканские коровы от азиатского индийского буйвола, а домашненного в Месопотамии, а не от африканского буйвола и так далее. Юг же и восток Африки заселяла древняя кайсанская раса, несущая в себе признаки как негроидной, так и монголоидной расы одновременно. Уже в исторические времена, совершая плавание в пункт, древние египтяне встречали там местных жителей этой расы, похожих на современных бушменов. Древнеегипетские изображения довольно точно доносят до нас характерные признаки кайсанской расы: большие ягодицы и ляжки, словно пораженные слоновой болезнью. К сожалению, египтяне были плохими моряками, здесь достаточно вспомнить путешествие Тура Хейердала через Атлантику на Ра, папирусной лодке, построенный по древнеегипетской технологии. Так вот, первая реплика древнеегипетского судна просто развалилась и затонула посреди Атлантики. Поэтому египтяне и предпочитали нанимать для плавания финикийцев с их более совершенными кораблями. Из-за этих причин плавания, а следовательно и контакты были редкими, и кайсанцы не переняли от египтян новых технологий. Негры же, получив данные преимущества скотоводства, земледелия и железное оружие, стали теснить и уничтожать кайсанцев. Тем не менее, еще в период средневековья арабы завозили с восточного побережья Африки много рабынь кайсанской расы, разбавивших кровь современных египтян. То, что это были именно кайсанцы, а не негры, известно из-за того, что и до сих пор в Египте распространен обычай женского обрезания. Так как в исламе распространено многоженство, то многие обеспеченные мужчины имеют много жен, а поскольку мужчин и женщин в каждой популяции примерно равное количество, то отсюда происходит и дефицит женщин для малообеспеченных мужчин. В средневековом Египте существовало простое и дешевое решение данной проблемы: рабыни-невесты с юга, которых купцы привозили за горсть тряпочек и бусинок. У женщин кайсанской расы широко распространена мутация в физиологии – гаттентотский передник. Если женщине ходить на природе всю жизнь голой и без трусов, то высока вероятность занести инфекцию в половые органы. Белые люди для этого придумали одежду, а у кайсанцев все взяла на себя природа. Преимущество получали женщины с длинными внешними половыми губами, и со сменой поколений данный признак стал характерной особенностью, а поскольку это мешало для нормальной половой жизни, то и родился обычай срезать гаттентотский передник при подготовке к замужеству, женское обрезание, обычай широко распространенный только в Африке. Итак, многочисленные негры столетиями сгоняли и уничтожали кайсанцев, захватывая их территорию, пока у последней не остался единственный плацдарм — Южная Африка, территории нынешней ЮАР и Намибии. Но и тут негры не оставили их в покое. Даже нынешние чернокожие властители ЮАР неохотно признают, что первые группы негров появились в северных районах этой страны максимум на 1000 лет, опередив европейцев. Коренных же жителей чернокожие завоеватели беспощадно уничтожали, и беглецы бежали все дальше и дальше на юг. Впрочем, как и всякие завоеватели, негры оставляли себе пленных женщин, бушменок и гаттентоток, к тому же большие задницы последних, по негритянским канонам красоты, делали их неотразимыми. Поэтому в языки негритянских племен ЮАР проникли кликсы, щелкающие звуки, характерные для кайсанских языков. Особенно жестоки были последние завоеватели зулусы. Эти скотоводы, на территории ЮАР, появились достаточно поздно, в 18 веке. По легенде, народ привел в эти края один из зулусов, нанявшихся носильщиком в одну из европейских географических экспедиций. В этой экспедиции он разведал безопасный путь для стад скота зулусов, свободный от смертоносной мухи ЦЦ, и, вернувшись на родину, затем привел свой народ на новую землю обетованную. Скотоводы-зулусы владели железным оружием и начали совершать набеги на соседей. Подобно средневековым монголам, зулусы славились сумасшедшей жестокостью, им нужны были только пастбища для скота, свободные от коренного населения, которые они уничтожали без разбора: женщин, детей, стариков, оставляя себе только небольшое количество рабов. Так, железное оружие сами зулусы делать не умели, но, уничтожив более культурное племя розви, живущее на севере, на территории современной Зимбабве, превратили кузнецов розви в потомственных рабов, кующих зулусам оружие. Вообще все культурные земледельческие племена севера они презрительно называли «машона», собиратели грязи, и старались частично уничтожить, а частично захватить в рабство. На юге и на западе, где зулусы не встретили племен, обладающих относительно высокой культурой, зулусы в XIX веке устроили настоящий геноцид, уничтожая всех подряд. Мфакане, перемалывание, так назвали зулусы этот геноцид, создавая опустошенные земли на несколько дней пути от своих владений. При этом зачастую под удар зулусов попадали их соседи, родственные им племена, которые также в ужасе бежали, уничтожая уже других М, захватывая в попытках спастись далекие территории от Малави на севере до Лесота на юге. Тем временем на землях европейской колонизации кайсанцы также пострадали. Ну, во-первых, европейцам также были необходимы женщины, но туземных женщин европейцы зачастую не брали в жены, а возвращали в племена. Из-за этого гаттентоты быстро ассимилировались. Во-вторых, группы гаттентотов или бушменов, которые хотели вести традиционный образ жизни, вытеснялись далее на север, но данная территория, куда можно было уйти, становилась все меньше и меньше. В результате гаттентоты с годами превращались в мулатов, и даже те группы, которые ушли на север в Намакваленд, на границе Намибии или в саму Намибию, уже несли в себе толику белой крови на момент переселения. В результате сейчас гаттентоты уже во многом смешанное племя мулатов, а бродячие бушмены крайне малочисленны. Таким образом, сейчас можно с уверенностью сказать, что древняя кайсанская раса, как раса, уже полностью уничтожена, а ее остатки можно рассматривать только как группу черной негроидной расы, с представителями которой по большей мере мне и придется сталкиваться при реализации своих планов. В данный момент я и провалился в глубокий сон. Утром, проснувшись, я получил от хмурого Армана Ван Блума вместо завтрака два куска неизменного бильтонга и направление для движения в сторону города у источника цветов. Я, набрав в тыкву свежей воды, двинулся в свой путь. Ну, что же, спасибо и на этом. Прощай, ферма, прощай, Арман. Глава 12. В пути я продолжал свои размышления. В Южной Африке эффективно трудиться и работать в условиях жары могут только африканцы. Тем более, что они сейчас на территории будущей ЮАР, и прилегающей к ней, составляют абсолютное большинство населения, около 1 миллиона человек. Итак, кайсанцы-бушмены, крайне малочисленны, малорослы и слабосильны. Обитают на севере и живут охотой и собирательством. Предпочитают мясную пищу. Общую численность на это время можно оценить в 10 тысяч человек. Работать не любят от слова совсем, при попытках заставить их работать в скором времени умирают. Крайне мало дружелюбны. При контакте сразу без разговоров, могут всадить в тебя ядовитую стрелу. А так как знают огромное количество разнообразных местных ядов как растительного, так и животного происхождения, то любая царапина влечет за собой мучительную смерть. Из-за этого еще в начале 20 века английские законы колонии предписывали пытаться уничтожать бушменов, как только их заметишь. Мне бушмены абсолютно бесполезны, и надо держаться от них подальше. Также гаттентоты, также малочисленны, но намного многочисленнее бушменов, но не сравнить по численности с негритянскими племенами, живут охотой, собирательством, но также овладели и кочевым скотоводством. Пасут коз, туземных овец, имеют прирученных собак. Сейчас в середине 19 века на юге значительно перемешаны с белыми, на севере пока незначительно. Общая численность на это время можно оценить в промежутке от 100 до 200 тысяч. Метисы, так называемые гриква, уже представляют собой значительную часть гаттентотов, повыше ростом, покрепче телосложением, более способны к труду, освоили от белых земледелие и скотоводство, могут быть привлечены при выполнении моих планов. Далее негритянские племена, кафры или коса, живут на данной территории уже почти 1000 лет, крепкого телосложения, способны к труду, но пока работать крайне не любят, пытаясь свалить труд на своих женщин. Впрочем, после голода и аннексии Кафрарии в этом 1865 году, похоже, что англичане скоро заставят их полюбить труд. Но сейчас пока немногочисленны, 30 тысяч работают в Капской колонии и 20 тысяч еще, может быть, обитают в Кафрарии или на прилегающих территориях. Исходя из-за резкого роста численности при колониальном иге и апартеиде, наиболее подходящий для работы из негритянских народов. Довольно развитые, разводят скот, а также занимались мотыжным земледелием, обладают навыками обработки и плавки железа. Но, впрочем, на данный момент к белым после поражения в череде войн и окончательного завоевания и частичного уничтожения относятся крайне враждебно. можно использовать, но осторожно и под полным контролем. Зулусы живут на данной территории максимум 300 лет. Крайне воинственны, если в конце 18 века их численность оценивалась в 1500 человек, то теперь их уже около 250 тысяч человек. При этом еще около 100 тысяч человек, и призвали Чаку стать их верховным правителем. Чака провел военные и социальные реформы, способствовавшие военным успехам зулусов и интеграции завоеванных кланов в его вождество. Уже к 1819 году зулусы разгромили всех непокорных и вынудили их скрыться в Драконовых горах и далее. Чака провел полную реорганизацию военной системы зулусов. От призыва до тактики и вооружения. Им были призваны на военную службу все мужчины от 20 до 40 лет, способные носить оружие. В основу своей военной организации Чака положил принципы, которые он выработал, находясь на службе у Дингисвея. Любое нарушение дисциплины или невыполнение приказа влекло за собой смерть. Чака также установил жесткие ограничения на общение между противоположными полами. Все девушки объединялись в женские отряды, которые выполняли главным образом хозяйственные функции. Внебрачные связи между представителями мужских и женских полков, если на то не было особого распоряжения Чаки, карались смертью. Разрешение же на вступление в брак получали лишь особо отличившиеся в боях воины и ветераны, увольнявшиеся с военной службы. Вооружение армии зулусов состояло из щитов, высотой чуть меньше роста человека, изготовленных из выдубленной и высушенной бычьей кожи, натянутой на деревянный каркас, а также тяжелого укороченного оссигая для ближнего боя. При армии были образованы отряды носильщиков, состоявшие из юношей, в чьи обязанности входило нести продовольственные припасы и минимально необходимый набор бытовых принадлежностей. В мирное время армия Зулу подвергалась постоянным военным тренировкам и упражнениям, что вскоре превратило ее в самую мощную среди африканцев военную силу Южной Африки. Чака легко наводил ужас, устаивая тотальный геноцид не только на соседние племена, но и на самих зулусов, из-за чего его и убили. После убийства Чаки в 1828 году верховным правителем Инкоси стал его сводный брат Дингани, который был среди убивших Чаку заговорщиков. Дингани ослабил весьма жесткие требования Чаки относительно возраста вступления в брак и устройства армии. В правлении Дингани начались первые конфликты с бурами, достигшими Зулулинда в ходе Великого Трека. В 1838 году зулусский Инкоси убил в своем краале предводителя партии буров Пита Ритифа и 70 его невооруженных спутников. После этого зулусы напали на караван буров возле Блаукранса. Однако буры выбрали себе нового лидера, Андриса Преториуса. 16 декабря 1838 года нанесли зулусам сокрушительное поражение в битве при реке Инкоми, которая после этого вошла в историю под названием Кровавой. Через 4 дня буры разрушили столицу зулусов Мгунгундлаву. В 1840 году брат Дингани Мпанди при поддержке буров сверг вождя и занял его место. При Дингани зулусы уступили часть своих земель бурам. На них была основана Республика Натал, а власть верховного правителя несколько ослабла. Однако зулусская держава оставалась мощной силой в этом регионе. После победы над Дингани бурские колонисты во главе с Преториусом основали в 1839 году недолго просуществовавшую Республику Натал к югу от Тугилы и к западу от британского поселения Порт-Натал. В это время Преториус и новый вождь зулусов Мпанди поддерживали мирные отношения. В 1842 году между бурами и британцами разразилась война, в которой последние победили. Республика Натал была присоединена к британским владениям. В этой войне Мпанди поддерживал британцев. В 1843 году Мпанди начал борьбу с несогласными среди зулусов. В результате тысячи людей бежали из его владений, в том числе в британский Натал. Многие из беженцев захватили с собой и скот. Мпанди, стремясь захватить скот обратно, вторгался в соседние земли. В 1852 году он устроил рейд в Свазиленд, но британцы вынудили Мпанди от этих планов отказаться. Пока Мпанди правит землями к северу от Наталя между Драконовыми горами и океаном, использовать зулусов мне вряд ли удастся. Племена Свази укрылись в Драконовых горах у границы португальских владений, пока что явные враги зулусов и верные союзники буров. Скотоводы, крепкого телосложения, но находятся на передовой войны с зулусами и использовать их не представляется сейчас возможным. Племена Басута, с которыми сейчас и ведут войну буры. Приблизительно с 1820 великий вождь Басута Машвишви собирал под своей властью остатки беглецов из разрозненных племен, которые уходили в горы под натиском Зулу Индибели. Это была территория Лесота и Оранжевого государства, и численность Басута оценивалась в 175 тысяч человек. В войне с бурами Оранжевого свободного государства в 1856-1868 басуты лишились значительной части своей территории, оставшись в своей горной твердыне, посреди Драконовых гор. Через три года по просьбе вождя Машвишви I, опасавшегося вторжения из соседних бурских республик, над Лесото был установлен протекторат Великобритании. Крепкие негры, знакомые со скотоводством и земледелием, составляющие сейчас основную часть чернокожих рабов, работников у буров. Но вот беда, работать они, как и все остальные негры, не любят. Сейчас война идет потому, что буры делают набеги на поселки Басута, убивая крепких и воинственных мужчин и угоняя в рабство женщин и подростков Басута для работ. Официально их берут под опеку и учат мастерству и профессиям, только вот беда, никто из них документально не станет взрослым, и будут работать на обучении до самой старости. Необходимо использовать в своих целях как работников, но из-за их враждебности держать под полным контролем. Также из-за недостатка рабочих рук голландцы ранее завезли в колонию много негров из других районов Африки, преимущественно из португальского Мозамбика, и также переселили множество малайцев из своих ост-индийских колоний. Англичане имеют такую же проблему, но они переселяют уже индийцев из своих ост-индийских владений. Глава 13. Так размышляя, я шел, почти не останавливаясь, торопясь успеть в город до вечера. Лишь только однажды я остановился минут на 40 перекусить и отдохнуть. Отдыхал я на берегу какой-то речушки, берега которой густо заросли так знакомыми мне ивами, окаймляющим русло руки на всем ее протяжении, доступном моему глазу. Их поникшие ветви и копьевидные серебристые листья склонялись к самой воде, из-за чего это дерево еще называют плакучая ива. Красавицы ивы простирают свою широкую сень над реками Южной Африки точно так же, как над нашим Доном, и мой глаз утомленного странника порадовался знакомой листве, засеребрившейся над сушью изжаждавшейся пустыни, так как вид этой листвы безошибочно указывает на близость воды. В этой стране ручьи и реки – большая редкость, и плакучая ива – верный знак присутствия воды, здесь символ радости, а не эмблема печали, как у нас. Но тем не менее, преодолев свой приступ ностальгии, я продолжал свой путь по этой более богатой водой плодородной местности, и еще не наступил вечер, а я входил уже в местный город, город у источника цветов – Блумфонтейн. По совместительству столицы свободного оранжевого государства. Менее 20 лет назад Генри Дуглас Уордин, британский резидент среди негритянских племен, обитавших за рекой Оранжевой, приобрел у голландских колонистов ферму Блумфонтейн, вокруг которой вскоре и вырос город, ставший столицей этого региона. В следующем, 1847 году губернатором и верховным комиссаром английских колоний Южной Африки стал генерал Гарри Смит. Он пообещал, что бурские фермеры получат надлежащую юридическую защиту. Посетив земли к северу от Оранжевой реки, Смит провозгласил 3 февраля 1848 года область между реками Оранжевой и Вайль британской территорией. Но буры не для того бежали из английских владений, бросая все свое имущество, чтобы вновь оказаться под британским игом. Их духовный лидер сопротивления Андрис Преториус бежал на север, за реку Вайль. Будучи избран главнокомандующим бурских отрядов, Он в июле 1848 начал освободительную войну, 20 июля Преториус выбил британцев из Блумфонтейна. Однако, уже в августе Смит разгромил армию Преториуса в сражении при Бампплац. Преториус вновь отступил за Валь. Там он стал военным комендантом двух приграничных городов, а англичане присоединила всю завоеванную территорию под названием владение Оранжевой реки. Но начавшаяся вскоре третья война с кафрами заставила англичан вывести свои войска на юг, и 17 февраля 1854 года Британия признала независимость Бурской республики, а 23 февраля того же года была подписана конвенция Оранжевой реки, или Блумфонтейнская, согласно которой новое государство стало называться Оранжевым свободным государством. Ну что мне рассказать о городке? Это приятное местечко. Домики, что за домики, игрушки. Площадки, обвитые виноградом, палисадники, с непроницаемой тенью дубовых ветвей, с кустами алоэ, с цветами, все олицетворяли собой приюты счастья, мирных занятий, домашних удовольствий. Я миновал один сад за другим, то есть улицу за улицей. Деревья как будто кокетничали передо мной, рисуясь, что шаг, то новыми группами. Однако большое местечко, сказал я себе. Живут широко и раздольно, все раскинулось километров на 10. В садах виднелись голландские домики поселенцев. Ну что вам сказать, было видно, что дерева явно не хватает, зато камня вдоволь, и он бесплатный, поэтому всякий стремится использовать в строительстве в основном его. Иногда на верандах домов можно было заметить их белых обитателей. Но напрасно я искал глазами черные кварталы или хотя бы дома черных, их просто не было. Природных черных жителей в округе нет, как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера, словом, наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы.